Глава 13. Ожидание. Последнее вечеря. Шон просушил бритву и убрал ее. Тихонько запер шкафчик в ванной и вытащил ключ. Затем взял бутылочку с гомомелисом с полки внизу, налил себе в ладонь, смазал обе руки и приложил их к щекам Рида. Несколько капель при этом упало на пол. Что поделаешь, опыта-то нет. Потом свернул полотенце и легонько похлопал Рида по лицу. «А что, получилось неплохо», — бодро заметил он. «Особенно если учесть, что я сроду никого не брил. Ни единого пореза». Он вопрошающе поднял коробочку. «Пользуйтесь тальком». Рид отказался, слегка повернув голову. «Я бы мог привести себя в порядок и сам», — сухо заметил он. «Да вы боялись доверить мне бритву». «Только посмотрите на свои руки», — мягко упрекнул его Шон. Та, что дрожала на краю раковины, соскользнула и укрылась под полотенцем, которое Шон оставил на плечах своего клиента. Но тогда уже заходило само полотенце, как раз над тем местом, где спряталась рука, будто там был скрыт живой пульс. «Вы боялись не того, что они дрожат», — возразил Рид. «Боялись, что они сделают все быстро и наверняка». «Ну», — дружелюбно протянул Шон. «А все-таки почему раньше? Я всегда считал, что трупы бреют после. Вы могли бы избавить себя от лишних хлопот. Косметолог в похоронном бюро сделал бы». Черный юмор Рида повис в воздухе. Шон притворился, что ничего не слышит. Его большой палец, лежавший на выключателе, ампутировал вопрос, выключив свет. Он поднял Рида с невысокого стула, на котором тот сидел во время бритья, убрал полотенце и повел его в ярко освещенную спальню. «Все необходимые вам вещи разложены на кровати», — указал он. «Сможете сами одеться? Когда вернусь, помогу вам с запонками. Мне тоже надо одеться. Скоро нам спускаться вниз». «Смокинг!» — дрожащим голосом произнес Рид и издал особый звук, который год назад был бы взрывом радостного смеха. «Увы, только не сейчас. У нас небольшая вечеринка, всего лишь мы втроем», — успокаивающе напомнил Шон. «У нас должен быть презентабельный вид, у вас и у меня. Надо показать ей, что мы, мужчины, тоже можем пофорсить, правда же? Я зайду за вами через 10 минут». Шон сделал шаг, и Рид тут же потянулся к нему, намереваясь вцепиться в него обеими руками, но не успел. «Окно в порядке?» — в страхе прошептал он. Шон подошел к окну и проверил задвижку. «Плотнее не бывает». Потом прошел к двери, открыл ее и вопрошающе обернулся. «Я буду в своей комнате напротив через коридор. Хотите, оставлю обе двери открытыми, чтобы вы могли меня отсюда видеть?» «Нет», — неохотно отказался Рид. «Достаточно безопасно, в такую-то рань, я полагаю». «Ну...» — несколько механически ответил Шон. «Еще ведь не от 7, так ведь?» «Вы не должны справляться у меня времени», — терпеливо внушал Шон. «Не нарушайте наше соглашение». «Какое славное время, 7 часов! Вот если бы весь вечер оставалось 7 часов!» Рид умоляюще ломал руки. «Займитесь-ка вон той свежей сорочкой», — с профессиональной сноровкой указал Шон. «Вернусь через 10 минут». Приложив большое усилие, будто что-то мешало ему, закрыл дверь. И тут же лицо его резко изменилось. Оно уже не было бодрым, уже не улыбалось дружески. Оно оказалось усталым, хмурым и обреченным. На нем даже отразился легкий ужас. Ужас, который шел не изнутри. Ужас, которому он был свидетелем. Ужас другого человека. Он даже потянулся и провел рукой по губам. Необходимость все время улыбаться утомила мышцы лица. У себя в комнате он быстренько побрился, почти не заглядывая в зеркало и не видя собственной физиономии. Потом наспех пробежал расческой по волосам. Держа полотенце в обеих руках, протер шею и стал облачаться в непривычный для него смокинг. За всю жизнь он надевал его только 2 раза. После 2-3 нерешительных попыток он оставил галстук как есть, вернулся к комнате Рида и заглянул. Улыбка вновь заиграла у него на лице, словно он вернул на место прежнюю маску. «Ну как успехи?» — спросил он. «Я сбегаю к мисс Рид и попрошу помочь мне с галстуком, хорошо?» Рид отупел и сидел на краю кровати. На коленях у него была разложена сорочка. Какое-то время назад он, очевидно, закончил вставлять запонки, но позабыл или отложил. Следующий шаг — надеть ее. Он погрузился в привычное оцепенение. При появлении Шона Рид быстро поднял глаза и нервно сглотнул. По опустошенному лицу пробежала тень страха. Такое в нем могли вызвать любые слова, означающие «уход». Уход от него другого человека. Эти слова действовали на него подобно мелким камешкам, брошенным в сверхчувствительный пруд. «Но вы сразу же вернетесь?» Шон уже научился не подходить к краю слишком близко, если не предполагал оставаться с ним неопределенно долго. Рид вцепился в него обеими руками, и разорвать этот захват без невольной грубости оказывалось довольно трудно. И сейчас он остался в дверном проеме. «Я сразу же вернусь и буду прямо возле лестницы. На этот раз оставьте дверь открытой. Вы уйдете достаточно далеко». «Разумеется, Майк». Шон одарил его радостной улыбкой, а сам подумал: «Ну какой от улыбки толк? Улыбка на твоем лице не прибавляет смелости другому. Однако ничего лучшего я не знаю». Он растворил дверь настежь и придержал ее у стены, как бы желая там и припечатать. «А как насчет того, чтобы промочить горло? Пока буду там, приготовлю коктейли. Чего вы хотите? Мартини? Манхэттен? Куба Либре?» Рид засмеялся. Беззвучным, как у мима, смехом. Всего лишь губы, десны, зубы. Пантомима вышла не очень хорошая и тут же перешла в слезливую гримасу, за которой могла последовать маска хныканья, но оно так и не раздалось. Чувствуя, что в данный момент просто не в силах с этим совладать, Шон быстро отвернулся и сделал вид, что ничего не заметил. По лестнице он спускался чуть громче, чем следовало бы. «Боже всемогущий!» — пронеслось у него в мозгу, пока спускался. «Это же будет ад кромешный сегодня вечером, и сейчас всего лишь начало». Пройдя через столовую, где стол сверкал серебром и похожую на коридор буфетную, он нашел Джин на кухне. Уже одетая к вечеринке, она стояла у одного из столов в наброшенном сверху рабочем халате, принадлежавшем, вероятно, кухарке, и что-то энергично взбивала в чаше. Ее вечернее платье из какого-то серебристого материала заметил только, когда оказался сзади нее. «Как он?» — спросила она. «Плохо», — ответил он. «Нам предстоит очень тяжелая работа». Он огляделся. «И все это приготовили вы?» «Основные продукты, полуфабрикаты, которые мне нужны, оставили они. Я предупредила, что хочу в основном все сделать сама. А современные печки — просто чудо. Вы включаете таймер, и все в порядке. Я здесь немного повозилась, и, слава богу, мне удалось чуть-чуть отвлечься». Она взяла что-то на палец и попробовала. «Как вам понравилась сервировка стола?» «Простите, я даже не обратил внимания», — признался он. «Я трудилась над ними более получаса. Свечи или цветы использовать не могла, побоялась, что они станут наводить на всякие мысли. У меня мало времени, и надо настроиться на соответствующий лад. Скорее всего, в течение вечера у нас не будет возможности поговорить о тактике. Все должно проходить без сучка и задоринки». «Вот так», — он несколько раз щелкнул пальцами. «Мы не можем дать ему время на раздумья. Легкомыслие и благоглупости, остроты и шутки — все на самом высоком уровне, как с вашей, так и с моей стороны». «Да знаю, все знаю», — сказала она, мучительно прикусив губу и на мгновение закрыв глаза. «Справитесь? Это очень важно. Понимаете, срок все ближе и ближе. Он сейчас гораздо ближе, чем за обедом вчера вечером. К завтрашнему дню проклятие будет снято. Давайте надеяться, что он у нас уже начнет приходить в себя. Сегодняшняя трапеза очень важна. Она может выйти ужасной, а может...» «А вы уверены, что мы не переигрываем? Придавая ей такое значение, невольно подчеркиваем, что это последняя трапеза перед...» «Все равно он помнит о предсказании. Если нам и удастся изгнать из его головы мысль о нем, так только с помощью подобных уловок. Не забывайте, мы боремся против смерти, против самой смерти, которая засела в нем. Попробуйте, Джин, ну, пожалуйста. Вы обещаете?» Она молча кивнула. Шон испугался, что она сейчас расплачется, глаза у нее подозрительно увлажнились. «Сейчас пойду и приготовлю несколько коктейлей. Думаю, нам с вами надо выпить чего-нибудь покрепче, прежде чем я поднимусь наверх и приведу его. Право, без куражу не обойтись». «Прежде чем уйти, спуститесь на минутку в подвал», — попросила она. «Вот ключ. Хочу, чтобы вы принесли...» «Вы разбираетесь в марках вин?» «Нет», — откровенно признался он. «Ну, в таком случае запомните. Поищите там открытый ящик. Увидите на нем надпись «Вивью Клико, 1928, Файн Шампань». «Вдова Клико, 1928 года. Отменное шампанское». «Фин? Оно пишется как наше «Файн». Принесите бутылки три». «Три? Не многовато ли?» «Нет, оно очень легкое. Если и можно развеселиться, так только с помощью этого средства». Он дошел до дверей, потом вернулся. «У него есть любимые пластинки? Хочу поставить на пианолу, чтобы...» «В последнее время он все заводил танец смерти Сен-Санса, но вчера я выбросил эту пластинку. Тут надо поосторожней. Какую-нибудь танцевальную музыку для нас с вами так безопаснее, потому что любое, что ему слишком нравится, тут же наводит на мысль, что он этого больше никогда не услышит, что он расстается с ним навсегда. И тогда все наши старания окажутся напрасными». Шон снова заглянул к ней после того, как наполнил шейкер, принес шампанское и поставил бутылки в ведерко со льдом. «Все готово». Пошел за ним. «Ваш галстук». «Ах, да, совсем забыл». «Пустяки, всего лишь уловка. Я один из тех редких парней, которые умеют завязывать галстук-бабочку». «Все равно я вам помогу». Их лица на мгновение оказались совсем рядом. Она сделала шаг назад, с одобрением на него посмотрела. «А я-то как, выгляжу нормально?» — спросила Джин без всякого кокетства, озабоченно и мучительно. «Выглядите так, как вам и следует выглядеть, готовясь к такому делу. Вот, выпейте-ка. Практически без воды. Придаст уверенности». Она посмотрела на стакан, потом подняла его и, чокнувшись с Шоном, произнесла: «За наш успех!» «За наш успех!» — согласился он. Они поставили стаканы. «Том, не поймите меня неправильно. Поцелуйте меня, пожалуйста. Мне непременно нужно, чтобы, прежде чем все начнется, кто-то меня поцеловал. Это придаст мне смелости. А тут никого больше нет. Его попросить я не могу. А мне непременно нужно, чтобы меня поцеловал кто-то, кто сильнее, увереннее меня. Хотел бы я быть сильнее», — мягко сказал он. Соприкоснулись только их губы. «За предстоящую работу», — пробормотала она. «За предстоящую работу», — повторил он. Она открыла глаза. Они стали чуточку светлее, и улыбнулась она просто и искренне. «А теперь приведите его». Джин ждала их в столовой уже без кухонного халата. Она была стройной и ослепительно красивой в нарядном серебристом платье с темно-красными вельветовыми бантами на плече и бедре. Она улыбалась одной из улыбок Шона, только гораздо лучше, теплее и мягче, чем когда-либо получалось у него. Улыбаясь, она пробовала на язык соленый миндаль. Не дать не взять легкомысленная женщина, поджидающая у обеденного стола гостей. Она вся купалась в лучах света и была сама прелесть. Но годилась ли для их цели? Ведь у любого сердца облилось бы кровью, стоило подумать, что ему придется навсегда расстаться с ней, что он видит ее в последний раз. Они медленно спустились по лестнице. Шон поддерживал его под локоть, с другой стороны Рит опирался на перила. Потом повернули, пошли по ковру и увидели ее. Комната была ярко освещена. Чтобы не осталось ни одной тени, Джин включила все лампы. У Шона сперло дыхание, и он поймал себя на том, что думает. «Я бы тоже умер, если бы только мог посмотреть на тебя вот так всего лишь раз, прежде чем я...» И тут же выбросил эту мысль из головы как нечто такое, что вообще не имеет права заявлять о себе. С притворной изысканностью она сделала книксон. Пошла им навстречу и поцеловала Рида в щеку. «Добрый вечер, джентльмены!» — сказала она весело и сделала вид, будто собирается поцеловать и Шона, но в самый последний момент откинула голову и рассмеялась. «Ай-яй-яй!» — шутливо засокрушалась она. «Какой конфуз!» «Ты выглядишь очень мило», — заметил Рид. «А что скажет другой? Будут какие-нибудь комментарии?» «Вы настоящая фея», — сказал Шон. «Надо посмотреть значение этого слова в словаре». Она подмигнула отцу. «Представляешь, если бы на какой-нибудь вечеринке какой-нибудь джентльмен подошел к какой-нибудь симпатичной молодой крошке, стоящей у обеденного стола вроде нашего, и ляпнул бы. Ты похожа на ведьму». «Готов спорить, что так говорил не один муж», — подбросил Шон. «Готов также спорить, что тот, кто это сказал, остался с подбитым глазом». «А вам не кажется, это зависит еще от того, на чьей вечеринке он ее нашел?» — ответила она. Губы Рида невольно расплылись в улыбке, а они оба смущенно хихикнули. Носком туфли она незаметно коснулась ноги Шона. Он понял, что она имеет в виду. «Хоть они чересчур переигрывают, но пока получалось неплохо. Так держать. Мы уже добиваемся успеха». «Выпьем коктейль», — предложил Шон. «Да, принесите сюда шейкер. Зачем всем ходить в другую комнату и снова возвращаться?» А когда они разошлись в стороны, она сумела шепнуть ему уголком рта. «Там есть часы». Шон потряс шейкер и разлил коктейль. Сейчас они стояли группой у шейкера. Одной рукой она обнимала отца за талию, Шон находился по другую сторону от него, легонько придерживая его за плечо. Они подняли крошечные треугольные стаканчики, наполовину наполненные розовым. Джин посмотрела сквозь свой стакан на свет. «Может, кто-нибудь скажет тост?» Шон выпалил. «Ваше здоровье!» Они чокнулись и выпили. «Ну что, еще по одному? На сей раз я выдам тост. Говорю вам, я сегодня плохая». «А когда вы плохая, вы хорошая», — скаламбурил Шон. «Но когда я хорошая, я одинокая. Ну что же, пьем до дна». Они снова чокнулись. И тут случилось непредвиденное. Шон и Джин, как прежде, держали маленькие стаканчики, а у Рида же в руке оказалась одна ножка. На полу возле его ног посреди мокрого пятна валялось несколько кусочков стекла. Молодые люди мгновенно обменялись полными ужасов взглядами. Джин быстро заговорила, и так быстро, что фраза застряла у нее в горле, и половину ее она сживала. «Это к добру». Большой палец Шона напрягся. Раздался звук, похожий на хруст веточки. И вот у него в руке тоже только голая ножка. Однако чаша его рюмки лежала целая на полу. Она не разбилась. Джин опрокинула рюмку и силой стукнула ее о край буфета. Та разбилась вдребезги. «Теперь мы все квиты». Страх перед страхом завладел ими обоими, Шоном и ею. Нога Шона скользнула по полу, и осколки стекла исчезли. Лицо Рида абсолютно ничего не выражало. Его глаза напоминали глаза на холсте, только художник нарисовал их чересчур большими. Он повернулся к Шону. «Свой разбили вы?» Тихо сказал он. «Мой разбился сам». Джин быстро отошла от них и повернулась так, что юбка ее пошла кругалем. Это сразу же привлекло к себе внимание, потянуло за собой, будто каким-то центростремительным воздушным потоком. «Давайте-ка начинать. Уж больно мы застоялись». Она, вальсируя, оказалась за спинкой одного стула. «Вы здесь», — потом коснулась другого. «А ты на своем обычном месте, папа. Гретхен сейчас принесет суп». «Я помогу вам», — вызвался Шон. Ее глаза быстро передали ему сигнал не оставлять другого мужчину одного, сигнал едва заметный, но, тем не менее, достигший цели. Ее серьезность была ловко завуалирована за легкомысленной улыбкой, заигравшей на ярко накрашенных губах. «Вечеринка, на которой все превращаются в официантов. У нас просто бригада по тасканию ведер. Кого-то же должны и обслуживать». Она скорчила ему физиономию и быстро вышла через вращающуюся дверь в буфетную. «Меня пнули ногой», — пожаловался Шон Риду, усаживаясь за стол. «Но я не знаю, куда именно. Это по мне заметно?» Она вернулась так же, как и ушла, толкнув дверь и неся перед собой супницу. «В данный момент вам было бы весьма кстати подсуетиться», — обратилась она к Шону. «В какой, вы сказали, момент?» — переспросил он, помогая ей поставить на стол супницу. Она надменно посмотрела на него сверху вниз. «Право, мистер Шон, я за вами не поспеваю». «А я никуда и не спешил». «Зато торопился ваш разум. Впредь попрошу вас держать его на привязи». «Сложно, очень сложно. Где же я найду такой крохотный ошейник, чтобы надеть на него?» — воскликнул Шон. Оба искоса посмотрели на Рида, как бы желая убедиться, добиваются ли хоть какого-то успеха. Глаза Рида на мгновение стали похожи на настоящие глаза. Больные, но настоящие. У него даже немного подпрыгивали плечи, как от внутреннего смеха, слишком слабого, чтобы он мог прорваться наружу. Шон встал и пододвинул ей стул. «Нет-нет, не подходите ко мне близко», — капризно сказала она. «Особенно сзади». Рид покачал головой и издал радостный гортанный звук. Огни горели ярко. Теней на столе не было. Казалось, обед шел на залитом солнцем снегу. В серебре отражалось все, как в зеркале. Хрусталь так и сверкала, когда они развернули салфетки, приятно подуло белым ветром. Бриллиант на пальце у Джин служил своеобразным фокусом. Вокруг него играли воображаемые и мимолетные нимбы зеленого и красного. «Хороший суп», — похвалил Шон. «Он называется «Крем де ля крем де ля крем». «По-моему, одно «де ля крем» в нем лишнее». «Собственно говоря, я даже укоротила его название. В нем на одно «де ля крем» больше, умник». Наступило короткое молчание. «Какое может быть за любым столом?» Ничего зловещего, ничего продолжительного. Однако же оно предательски позволило просочиться в комнату и заявить о себе внешнему звуку, прежде чем они это осознали. Звук был очень слабый, безобидный. Тиканье тяжелых часов в другой комнате. Благодаря какому-то моментальному капризу акустики, а может и потому, что уши у них были так чувствительны, этот звук достиг уровня слышимости и залетел в комнату, когда он им меньше всего был нужен. Боясь услышать что угодно, они услышали именно то, чего больше всего хотели избежать. Носок ее туфли коснулся под столом ноги Шона. «Дверь!» — выдохнула она. «Быстрее!» И тут же зазвенело посуда и столовое серебро, чтобы как-то отвлечь внимание Рида. Шон соскользнул со стула и сделал несколько танцевальных па вокруг стола. Дверь тихонько закрылась. Звук заглушили. Теперь встала Джин и, вытянувшись у своего пустого стула, обратилась к самой себе. «Можете убирать тарелки, Гретхен?» «Да, мэм, спасибо, мэм, сейчас уберу». «Извините, мэм, вы должны мне зарплату за неделю с прошлой пятницы, мэм, так что не занимайтесь пустой болтовней». Она вышла, на этот раз в боковую дверь, толкнув ее локтем. Улыбка Рида была всего лишь мимолетной тенью, сопровождавшей звуковую дорожку звонкого смеха Шона. Дверь резко отворилась. Появилось встревоженное лицо Джин. «Боюсь, для основного блюда нужен трактор. На этот раз, пожалуй, я позволю вам помочь мне». Рука Рида мгновенно метнулась вперед и легла на запястье Шона, не отпуская его. «Не вставайте из-за стола оба сразу. Не оставляйте меня здесь одного». «Я не выйду туда», — пообещал Шон. «Встану по эту сторону двери, понимаете? Вы сможете меня видеть. Джин, передайте мне этого мастодонта, я донесу его до стола». Она вернулась к столу следом за ним. «Ты бы не хотел разрезать для нас мясо?» — весело спросила она Рида. И тут же ее глаза и глаза Шона переместились на острый нож. «А, ладно, пожалуй, и сама справлюсь». И, не дав отцу ответить, быстро отхватила кусок. «Как здорово, что Уикс отпросился сегодня. Я могу взять себе именно тот кусок, который захочу, раз уж режу мясо. А то он меня немного стесняет». «Уикс уже не вернется», — каменным голосом выговорил Рид. «Господи, разумеется, вернется», — весело удивившись, возразила она. «Он просто отпросился у меня на вечер, и я его отпустила. Он вернется первым делом». Шон слегка прочистил горло. «Принесите шампанского, Том, и займитесь им. Оно как раз под это блюдо». Шон радостно посмотрел на Рида. «Вы слышали, как она назвала меня? Том!» «О, если я называю вас так до шампанского, можете себе представить, как назову после». Пожалуй, они оба говорили чересчур быстро, как будто состязались, кто кого перегонит. Это бы не сработало ни с кем другим, кто не побывал в шкуре Рида. Шон принес шампанское. Она принялась давать ему шутливые указания, то и дело при этом подталкивая локтем Рида. «Пробку вытаскиваете осторожно. Ой-ой, сейчас она хлопнет!» «А что, разве они не все хлопают?» «То-то он удивится. Только после того, как услышишь, как хлопнула пробка от шампанского, можно считать, что ты слышал, как хлопает пробка. Уберите рукав, а то манжета станет мокрой». «Это что?» — в шутку рассердился Шон. «Открывание бутылки вина или матч по борьбе?» Пробка глухо отскочила от противоположной стены, и Шон аж подпрыгнул. «Быстрее держите его! Все же вытечет!» — пронзительно закричала она. Шон схватил бокал и наполнил его. «Какое сердитое, а?» — в замешательстве сказал он, стряхнув с руки приставшую пену. Осторожно приблизил горлышко к другому бокалу и покачал головой, как бы ожидая нового подвоха. «А теперь глядите-ка, какое смирное!» «Осторожно, смотрите, чтобы оно вас не одурачило!» Он сел. «Оно собирается выкидывать свой номер каждый раз?» «Нет, всего лишь первый. Вы что же думаете, это гейзер, который извергается каждые 10 минут?» Чокаться они не стали, что скорее подчеркнуло, нежели изгладило из памяти предыдущий инцидент. «Ну, так или иначе, за нас троих», — весело взглянула она на отца. «Ты здесь, и я здесь, и... насчет него мне, пожалуй, лучше проверить». Она потянулась и потрогала Шона за руку. «Ну, во всяком случае, частично. До шеи. Выше я уже не гарантирую». «Оставь парня в покое», — слабо возразил Рид. «Он в порядке. У него даже опустилось одно веко». Так он пытался подмигнуть Шону, а тот сейчас же почувствовал, как носок ее туфли коснулся его ноги. «Смотрите, мол, имеем успех». «Ах, бедный беззащитный мальчик», — проворковала Джин. «И весит-то всего...» «Ну-ну, что же, вы договариваете?» — с вызовом произнес Шон. Она промямлила что-то насчет кожи до костей. Они выпили все сразу. К одному бокалу приложились красивые губки, к другому — тонкие и крепкие, к третьему — испуганно дрожащие, ищущие у бокала поддержки. Золотистая жидкость искрилась поднимающимися вверх пузырьками. «Когда-то его пили из женских туфелек», — мечтательно заметила она. Шон, человек практичный, покрутил бокал в руке с сомнением на лице. «Он мне не верит. В те времена не делали туфелек с открытыми носками. Все было закрыто. Туфли напоминали маленькие лодочки». «О!» — протянул он, как будто она его убедила. Она кокетливо подалась вперед, глядя то на мужчин, то на бокал, который сжимала в лежавших на столе руках. «Помню, как я в первый раз в жизни пила шампанское в ночном клубе в Риме. Пила из чувства зависти. Тебя в этот вечер с нами не было», — бросила она Риду. «Меня взяли с собой Луиза и Тони Ордуэй. А за соседним столом сидела эта потрясающая женщина, несколько... ну, вы знаете, что я имею в виду. По-моему, она из Демимонда». «Что это означает?» — спросил Шон. «Девушка, которая получает слишком много предложений, но не руки и сердца». Шон с серьезным видом кивнул, отчего она рассмеялась. «Я смотрела на нее во все глаза», — продолжала Джин, — «как и остальные в зале. Интересно, почему Демимон столь фатально притягателен для девушек-подростков? Она все подтягивала и подтягивала шампанское, а сама становилась еще спокойнее, еще величественнее, еще горделивей. Будто она — бездонная бочка. Ну и вот, улучив подходящий момент, когда оба Ордуэя отошли к другому столику, я заказала немного себе и стала пить. Оно мне не понравилось, кололо язык будто иголками. Но если его могла пить женщина за соседним столом, я не собиралась от нее отставать. Она сыграла со мной злую шутку. Увидев, что я вытворяю, моментально поняла, почему я это вытворяю. Но вместо того, чтобы посмеяться надо мной, что ей, вероятно, хотелось, сделалась сама прелесть. А они умеют быть очаровательными, уж вы мне поверьте». Она подняла бокал, посмотрела на меня и как бы чокнулась со мной на расстоянии, как с равной. «Это и все, что мне было нужно. Можете представить такой комплимент? В 16 лет». Я тоже подняла бокал за ее здоровье. И каждый раз, когда она наполняла и поднимала бокал, я тоже наполняла и поднимала свой. Видела, как раз или два губы у нее предательски дрогнули, но она слишком хорошо воспитана, чтобы проявлять чувства. И это-то меня и доконало. Когда Ордуэй вернулись к столу, последовала ужасная суматоха, но я к тому времени уже почти не соображала, что происходит. Помню только, что прежде чем они полувынесли меня оттуда, я настояла на том, чтобы непременно остановиться у стола этой женщины и пожать ей на прощанье руку. «А ты помнишь, как они привели меня к тебе домой?» «О, ты был так строг и осуждал меня, особенно в их присутствии! Но как только мы остались одни, ты помог мне раздеться, и тебе приходилось все время отворачиваться. Ты смеялся, я видела тебя насквозь. Не настолько уж меня развезло. Я знала, что ты все понимаешь». «Маленькая моя девочка», — еле слышно пробормотал Рид. Глаза у него медленно закрылись. Она быстро повернулась к Шону, пожалуй, даже чересчур быстро. «А теперь вы расскажите нам, как впервые выпили». «Ну, это выглядело вовсе не так романтично, как у вас», — заговорил он, доверительно наклонившись к ним. «И случилось не в Риме, а в Джексон-Хайтс, штат Нью-Йорк. И пил я не шампанское, а джин. И никто в этом не участвовал, кроме одного моего дяди, мир праху его, отставного капитана полиции. Он жил не с нами, но в те дни гостил у нас. Родственники подозревали, что он поддает втихую, но он был холостяк, так что никто никогда не видел, как все происходит. Ах, да, главное-то вот в чем. Я обогнал вас на 2 или 3 года. Мне в то время стукнуло 13». «Что вы говорите?» — удивилась она, а Рит усмехнулся. «Во всяком случае, я катался на роликовых коньках по улице, пришел домой весь мокрый, и мне страшно хотелось пить. Дядя, должно быть, зашел в комнату как раз передо мной, а потом вышел взять очки или газету или тонкую сигару. На столе у меня перед носом оказалось полстакана бесцветной, освежающей на вид жидкости. Вы когда-нибудь видели, как испытывающий жажду мальчик такого возраста пьет воду? Раз — и готово, стакан пустой. Спиртного у нас дома никогда не водилось, так что откуда мне было знать? Сначала я подумал, что с потолка обвалилась вся штукатурка и расплющила меня в лепешку. Потом решил, что внутри у меня что-то загорелось, и я сгорю до смерти. Во всяком случае, когда домашние услышали странный шум и вбежали в комнату, они обнаружили, что я держусь за живот и исполняю индейский танец войны, издаю соответствующие звуки и топочу ногами. Добрых 5 минут все носились за мной и никак не могли заставить меня постоять спокойно и объяснить, что произошло. Падали стулья, какие-то вазочки, словом, творилось что-то ужасное. В конце концов, меня так развезло, что вы таких пьяных сроду не видели. Я пел, спотыкался, икал. Тут мать почуяла идущий от меня запах и вышла из комнаты, вытирая слезы передником и призывая на помощь всех святых. Но самое несправедливое заключалось в том, что никому и в голову не пришло обвинить дядю. Все думали, что я сам нашел бутылку и налил себе. Мне дали проспаться, и на другой день устроили мне грандиозную порку. «Ну а почему же вы?» «Так уж меня воспитали. Не винить других людей, ничего на других не сваливать». И оно окупилось, причем не раз. Когда дядя уезжал, потихоньку сунул мне 5-долларовую купюру и подмигнул. Я понял, за что. В общем, до того, как стал пить, полностью излечился от любви к спиртному. Даже теперь не переношу ни запаха, ни вкуса крепких напитков, во всяком случае джина. Обожаю пиво. Для меня это было своего рода страховкой от алкоголизма методом Килли, проведенное превентивно. Рит обернулся и украдкой посмотрел на дверь. «Она открыта, Джин». «Но это вращающаяся дверь в буфетную, милый. Ты же знаешь, ее нельзя крепко закрыть». «Но я только что видел, как она качнулась. Немножко подалась вперед, затем снова назад». «Вероятно, поток воздуха, небольшой сквознячок», — попытался успокоить его Шон. Она встала, подошла к двери и поставила перед нею стул. «Ну вот, теперь не будет раскачиваться». Джин вернулась к столу, остановилась у отца за спиной, обняла его за плечи. Какое-то мгновение отец не видел ее лица, зато его видел Шон. «Выпей еще немного шампанского, милый. Пока оно совсем не выдохлось. Ну-ка, мы выпьем с тобой на брудершафт. Ты и я». Их руки переплелись, и они выпили. «Желает ли джентльмен с другой стороны стола, чтобы я и с ним выпила на брудершафт? Он о чем-то задумался? Не находит слов? А, просто завидует!» Она потянулась к нему, взялась за конец его галстука бабочки, дернула за него, и узел развязался. «Если мне не изменяет память, когда-то это считалось приглашением». «Приглашением к чему?» — спросил Шон. «Совершенно верно, к чему. Этого я так и не узнала», — призналась она. «Сроду еще такого не делала. Вероятно, снова завязать галстук». Он вдруг нанес ей ответный удар, когда она меньше всего ожидала. Взялся за ее вельветовый бант и попытался развязать его. Ничего из этого не вышло. «Мужлан!» — ласково пропела она. «Он же так сшит!» «Да, теперь знаю». С грустной миной Пьеро ответил он, разглядывая свои неловкие руки. Наступила ее очередь. Она пробежала пальцами по его волосам, и они встали торчком, напоминая метелку из перьев для смахивания пыли. Он скрестил руки на груди, снисходительно глядя на нее с бесконечным терпением. «Играете с динамитом, мэм? Вам не миновать беды, не успеет еще эта ночь за...» Он быстро замолчал. Рид, казалось, ощутил поток холодного воздуха или приступ одиночества. «Вы оба так далеко от меня. Вокруг меня слишком много пустого пространства. Пододвиньтесь поближе», — взмолился он. «Чуточку поближе». «Ну что ж, я пододвинусь до угла со своей стороны, а вы — до угла со своей, Том». «Обойдите вокруг стола», — запинаясь, сказал Рид. «Сядьте рядом со мной». Они поставили свои стулья рядом с ним. «Но ведь в таком случае вся противоположная сторона оказывается удивительно голой», — не имея в виду ничего плохого, — возразил Шон. «Передо мной стол», — просто ответил Рид. «Так уютней», — поддержала она. «После основного блюда уже не важно, где вы сидите». Она обняла отца за плечи. Шон поднял руку и тоже обнял его. «Ну вот, голова к голове, вот так», — продолжала она. «Кто-нибудь знает какие-нибудь анекдоты? Самое время для хороших анекдотов. И не обязательно, чтобы они были чистыми. Можно прибегнуть к помощи эвфемизмов». «Я знаю один про фараона», — вспомнил Шон. «Он чистый, а вот хорош ли, не мне судить». Она потянулась к пачке сигарет, которую он положил перед ними, со словами: «Терпеть не могу женщин, которые приходят на обед без своих сигарет». Шон рассказал анекдот. Он оказался не слишком веселым, зато намерение его было добрым. Джин долго смеялась, выражая свое одобрение. «А теперь вы?» Она рассказала свой, слишком уж тонкий и умный. Лицо у Шона совершенно не изменилось. «Не понял». «Он хочет, чтобы я снова повторила это слово», — запротестовала она. «Он сонт». «Ну, вы удовлетворены?» «Он сонт, беременная». «По запаху? Но что же она имела в виду, говоря это? Тут невольно на память приходят чистокровные гончие». «Французское слово Шон воспринимает на английский лад. Он сент. По запаху. Отсюда и недопонимание». Отчаявшись, Джин хлопнула его по руке. «Как-нибудь в ближайшем будущем нам с вами, милый мой, предстоит долгий разговор. Я вижу, есть много такого, о чем вам никто никогда не говорил». «Только когда речь заходит о французском», — парировал он. Она встала и оскорбительно щелкнула у него перед носом пальцами. Шон откинул голову, сделав вид, что испугался. Джин принесла на подносе чашечки с кофе. «Кофе с коньяком. Хотите увидеть синее пламя? Дайте спичку, покажу». Он самым неподдельным образом поразился, поскольку, очевидно, никогда прежде не видел горящий кофе-коньяк. «Но как же его пить?» — невинно спросил он. Она засмеялась. «Вот такой вы мне нравитесь. Мужчины должны быть немножко простаками. Боже, терпеть не могу умников. Сначала задайте пламя, Шери». «Шери. С французского «милый». «Давайте послушаем музыку», — воскликнула она, властно постучав по столу. «Хочу танцевать. Поставьте что-нибудь в той комнате на пианолу». Сначала до них донеслась музыка, потом вернулся он. Дверь не распахнул настежь, а оставил лишь слегка приоткрытой, чтобы было слышно музыку. Она встала и протянула руки. «Идемте, потанцуйте со мной». Рид встревоженно повернулся бочком на стуле, чтобы по-прежнему видеть их. «Не слишком далеко», — прошептал он, умоляюще глядя на нее. «Мы здесь, у тебя за спиной», — пообещала она. «Прямо за твоим стулом. Потопчемся на одном месте, как в тесном ночном клубе». Шон покачивался, словно не зная, когда начинать. «Что это?» — спросил он. Она прислушалась к ритму. «Танго? Вы даже не заметили, что поставили. Пошли, я покажу вам, как его танцевать». Она слегка его встряхнула от рук и выше. «Ну уже, ведите. Вы что, к месту приросли?» Он притянул ее к себе. «А что теперь?» «Теперь разожмите руку, вытяните ее. Вот так. Двигайтесь вперед по косой. Ну вот, у вас получается». «Но ведь так вы окажетесь у стены». Она закатила глаза к потолку. «Послушайте, мы же танцуем, а не осматриваем зал. Поверните и идите в другую сторону». «А куда же девать руки?» — спросил он, бросив на них взгляд. Они сами потянутся за вами». Назальный тенор в соседней комнате затянул припев. «О!» Она резко остановилась, как будто что-то было не то, и легонько оттолкнула его от себя. «Быстренько пойдите и смените пластинку», — тихо шепнула она. «Испанские слова могут подействовать на него. Мы оба говорим по-испански». «Да что в ней такого, в этой песне?» «Адиос, мучачос». «Прощальная песня». «Адиос, мучачос. До свидания, мальчики, с испанского». Он поспешно вышел. Джин с любовью прижала к себе голову отца, постаравшись при этом закрыть ему уши. Музыка смолкла. Потом снова зазвучало что-то в более живом темпе. Шон вернулся, отдуваясь. Они снова сели по обеим сторонам от Рида. На сей раз стали подпевать. Первой запела она. Шон присоединился к ней, пусть и не очень уверенным голосом. «Давай и ты подпевай». Она опять обняла Рида за плечи, и все трое образовали интимную тесную группу. Похожие на пергамент губы Рида тоже, наконец, зашевелились, запинаясь. Он стал повторять за ними слова. Их головы сблизились. Свободной рукой Джин дирижировала, а Шон отбивал такт вилкой по ножке бокала. Сейчас они были ближе к успеху, чем на протяжении всего вечера. Вместо отсутствующей улыбки на губах у Рида появилась торжествующая гримаса младенца, который чувствует, что сотворил нечто в высшей степени похвальное в глазах безумно любящих его взрослых. Улыбаясь, он, казалось, обо всем позабыл. Шампанское, музыка, хорошее настроение, славные девушки. «Я тоже хочу танцевать», — сказал он вдруг. «Я хочу танцевать с моей маленькой девочкой». Она бросила на Шона победный взгляд. Не помня себя от радости, вскочила на ноги. «Вот сейчас мы им покажем, как это делается. Эти молодые люди слишком медлительны». Они начали медленно, неуверенно, шатким полукругом. «Как в былые дни, дорогой», — ворковала она ему на ухо. «Как в Риме. Как в...» Шон, оставшийся за столом, стал было прикуривать сигарету. Его лицо одобрительно светилось, но вдруг замер. Сигарета выпала у него изо рта. С ними что-то случилось. Рид как-то весь обмяк. Его тело стало сползать вниз, несмотря на все ее попытки удержать его. Леденящий душу шепот зазвучал громче живой, безжалостной музыки. «Джин, я умру. Умру!» Шон вскочил из-за стола, чтобы помочь ей, и один из бокалов с шампанским перевернулся. Рид уже опустился на колени, как будто медленно отдаваясь смерти. Он все еще прижимался к Джин, а она, широко раскрыв глаза, не сводила с него взгляда. Их поза очень напоминала распятие. Шон увидел, как ее губы зашевелились, и скорее понял, нежели на самом деле услышал, что они говорят. «Ничего у нас не получилось, Том. Ничего не получилось. Ничего мы не достигли». Последняя запоздалая капля вытекла из опрокинувшегося бокала и исчезла. И как только она упала, ее уже было невозможно вернуть, как самая жизнь.